А когда уже собирался уйти, двери открыл старый дед в халате и валенках, подозрительно посмотрел, спросил басом: «Тебе кого, милиционер?» «Зою». «А-а-а», протянул он, «зайди». Они прошли по коридору, дед пошарил на полке и вытащил ключ, открыл одну из дверей. «Зайди, это ее комната». «Удобно ли?» «Теперь удобно, садись». Комната была маленькая, бедно обставленная, но чистая и очень уютная. На тумбочке около кровати Олег увидел фотографию Миши. Тот смотрел широко раскрытыми глазами и чему-то улыбался. «А где сама Зоя?» — спросил Олег, с трудом отводя взгляд от фотографии. «Ты, значит, Михаил Воронцов?» Дед в упор посмотрел на Олега. «На карточку свою ты не очень похож. Ну да бог с ней, с карточкой. Нынче лица у всех напрочь повывернула. Я вон вчера собственного зятя на улице не узнал. Когда приедет Зоя?» «А она не приедет, милок», — просто сказал дед. «Третьего дня в Химках строили они ров для танков. Налетел мейстер, 11 баб как одну». Дед положил высохшую, подрагивающую руку Олегу на плечо и закончил: «Война, сынок, ты крепись». Олег вышел из комнаты. На лестничной площадке он долго смотрел на почтовый ящик, где среди прочих фамилий была и фамилия Зои из вырезанных газетных букв. Олег вынул конверт с письмом Миши и опустил в ящик. Олег возвращался на Сретенку в пионерский клуб. Он шел, и все время одна и та же мысль сверлила его мозг. Как несправедлив был он к Воронцову, смеялся над ним. «Предчувствие его странное», — думал Олег, — «чепуха полная, а ведь все сбылось, как по нотам, эх, Мишка, Мишка». И про Зою я не выслушал, смеяться начал. А он ее, наверное, очень любил, раз письмо посмертное оставил. На рояле играл, про живопись рассуждал, а в своем милицейском деле был совсем незаметный, рядовой товарищ. Талантами розыскника не блистал. И вообще странный был парень. Преступников надо давить, как гнит, это же факт. А он растусоливал с ними, индивидуальный подход искал. Олег остановился, и вдруг простая и ясная мысль обожгла его. А может быть, именно Мишка Воронцов и жил как надо? Полной жизнью жил, не замыкался в узком мирке розыскной работы. И светлую, чистую душу оттого и не растратил, не растерял, не озлобился на людей и любил их всегда, даже споткнувшихся, сошедших с прямой дороги. «А я», — замедлил шаг Олег, — «я в каждом вижу потенциального уголовника, ко всем подозрителен. Шопена от Скрябина ни почем не отличу». «Да ладно, Скрябина. В Москве родился и вырос, а в Третьяковке ни разу не был. Или в Большом. Эх, Мишка, Мишка, дружить бы нам с тобой по-настоящему, с открытой душой, да только поздно. Одно не поздно — убийцу твоего найти. Найти эту гадину и раздавить, безжалостно раздавить. Не отомстить, нет. Просто избавить мир от мерзости. Товарищ...» Услышал Олег и обернулся. Он стоял около входа во двор, где убили Мишку. Окликнула его женщина лет 40. Глаза добрые, печальные, что ей нужно. «Ах, да, это при ней его убили». «Вы меня?» Олег с трудом оторвался от своих мыслей. «Чем могу помочь?» «Ваши товарищи ищут бандитов. А я только что разговаривала тут с одной». Она просила ее не называть. «Она знает этого с заячьей губой. И адрес мне дала». «Идемте». Олег взял женщину за руку. «Идемте скорее, пока он не ушел. Его нельзя упустить». «Идемте». Женщина испуганно посмотрела на Олега. «Только, может быть, ваших позвать в помощь? А то мало ли что. Вы не бойтесь, я вооружен. Я их сам возьму. Некогда наших искать. А на мой вид...» Он провел ладонями по лицу. «Вы, пожалуйста, не обращайте внимания. Миша Воронцов мой лучший друг был». «Тогда понятно, с сочувствием», — сказала женщина. «Это недалеко, я покажу». Нужно, чтобы вы вместе со мной туда пошли, в качестве понятой. Не испугаетесь?»